Можайск. Когда мои сыновья были в 1937 году арестованы и по сообщению ГПУ были высланы на 10 лет без права переписки, то о моем материнском горе и говорить нечего. Много, много горьких слез пролила, но ни единой, даже мимолетной мыслью не роптала, а искала только утешение в церкви. А оно могло быть только в катакомбной церкви, которую я везде искала и милостью Божией всегда находила очень скоро. И горе свое изливала истинным, Богу угодным священникам, которые там совершали тайные богослужения. Так было, когда после ареста сыновей я из Сибири уехала в Москву. Сестра моя, которая к ужасу моему признавала советскую церковь, не была арестована, несмотря на то, что была фрейлиной. Она мне указала на одну бывшую нашу подругу детства, с которой она расходилась в вопросах церкви, так как та принимала горячее участие в тайных богослужениях. Меня встретила эта дама и другие члены этой святой церкви с распростертыми объятиями. Жить в Москве я не имела права и поселилась за 100 верст в городе Можайске. Абсолютно без денег я взяла патент на право продажи искусственных цветов на московском базаре. Мне разрешалось проживать у сестры не более одних суток, но мне помог дворник. Все дворники назначались ГПУ для доклада обо всем, что делалось в доме. Дворник того дома жил в сыром подвальном помещении с семьей крайне бедно. Он пришел ко мне и спросил: «Хочешь ли ты, чтобы я тебе помог? А ты помоги мне. Я обязан по приезде кого-нибудь немедленно сообщать. А ты приезжай и живи хоть по 2 недели, да сколько хочешь. А я сообщать не буду. Если же придут с обыском или проверкой, то покажу, что ты приехала сегодня утром. А ты мне помогай понемногу от продажи своих цветов». Я, конечно, согласилась. И так оно и было до 1941 года, когда неожиданно немцы перешли границу, и в тот же день никому, кроме, конечно, слуг сатаны, не был разрешен въезд в Москву. Итак, проживая у сестры подолгу, я посещала все богослужения, которые производились у частных лиц в разных районах Москвы. Был у нас священнослужителем и духовником отец Антоний, уже не молодой иеромонах. Постоянно слышу, как велит старец, что скажет старец, и так далее. Я спросила отца Антония, где могла бы я увидеть этого старца, чтобы излить свое горе и получить утешение. Когда о нем упоминали, то говорили с необычайным благоговением и называли святым необычайным. «Нет, — сказал отец Антоний, — этого никак нельзя. Все, что вам потребуется от него, я буду ему передавать». 1941 году в Можайске я познакомилась с одной дамой, высланной из Москвы за арест мужа и единственной дочери. Она оказалась тоже членом катакомбной церкви и была с самых первых лет священства старца его духовной дочерью. Она мне сообщила, что старец имени не называла, живет сейчас в 2 верстах от Можайска, и она тайно посещает его богослужение. На мой вопрос, нельзя ли ей попросить принять меня, она ответила: «Нет, это невозможно, так как все молящиеся лишены этого. Так как ГПУ его 25 лет разыскивает, и он переходит по всей России с одного места на другое, будучи оповещен, как видно, Духом Святым, когда надо уйти». Конечно, я скорбела, но делать было нечего. День Святой Троицы в том году был 7 июня. Как ничего не бывает случайным, так было и тут. Я не могла быть в Москве и с грустью сидела вечером накануне одна у себя в комнате. Слышу легкий стук в окошко. Взглянула и поразилась. Стучит немолодая монахиня, одетая по-монашески, несмотря на строжайшее запрещение носить такую одежду. Дело было под вечер. Я отворила дверь, и она вышла ко мне со словами: «Батюшка, старец отец Серафим приглашает вас завтра утром к себе. И если желаете, то можете исповедаться и приобщиться святых тайн». Она указала мне, какой дорогой идти и быть осторожной. Перед самой деревней было поле ржи, уже колосившееся, и советовала идти согнувшись. Дорога через это поле как раз упиралась в избу, где жил старец, а прямо напротив, через дорогу, был исполком. Нечего и говорить о моем чувстве, когда монахиня, крайне приветливая своим светлым лицом, ушла. Звали ее мать Энн. При старце были 2 монахини, другую звали мать В. Они неразлучно были с ним. Старец жил иногда даже 2 месяца спокойно. И совершенно неожиданно, в разные часы дня и ночи, вдруг говорил: «Ну, пора собираться». Он с монахинями надевали рюкзаки, где были все богослужебные предметы, и немедля уходили, куда глаза глядят, пока старец не остановится и не войдет в чью-нибудь избу, очевидно, по наитию свыше. Рано утром я пошла. Вхожу не с улицы, а, как было указано, с проселочной дороги в заднюю дверь. Передо мной дивный, еще совсем не старый монах.